Лягушки квакали в канавах, а месяц скользил к горизонту. Какой-то веселый человек из слуг вышел наслаждаться ночью и бить в барабан. Следующую фразу Ким произнес на местном языке. «Как ты выследил нас?» «О, это пустяки. Я узнаю от нашего общего друга, что вы отправились в Сахранпур. Итак, я следую за вами. Красные ламы довольно заметные люди. Я покупаю себе аптечку, ведь я действительно очень хороший врач. Я иду в Акролу, у Брода и слышу все, что говорят о вас. Здесь потолкую, там потолкую. Все простые люди знают о том, что вы делаете. Когда гостеприимная старая леди послала за вами, я об этом узнал. Тут сохранилось много воспоминаний о прежних визитах старого ламы. Я знаю, старые леди не могут жить без лекарств. Поэтому я стал доктором, и вы слышали, как я говорил. Я думаю, что это очень хорошо. Даю слово мистеру Ахара, люди знают о вас за 50 миль отсюда. Простые люди. Поэтому я пришел. Вы имеете что-нибудь против? Бабуджи, — сказал Ким, поднимая взгляд на широкое усмехающееся лицо. Я сахиб. Мой дорогой мистер О'Хара, и я надеюсь принять участие в большой игре. В настоящее время вы в служебном отношении подчинены мне. Но тогда к чему болтать, как обезьяна на дереве? Никто не станет гнаться за другим человеком от самой Симлы и менять свой костюм только для того, чтобы сказать несколько приятных слов. Я не ребенок. Говори на хинди и давай доберемся до яичного желтка. Ты здесь, но из 10 слов твоих нет и одного правдивого. Зачем ты здесь? Ну, отвечай прямо. Европеец всегда поставит вас в такое неловкое положение, мистер О'Хара. А вам следовало бы побольше знать в вашем возрасте. Но я и хочу знать... Со смехом сказал Ким. «Если это относится к игре, я могу помочь. Как могу я сделать что-нибудь, если вы вертитесь вокруг да около?» Хари-бабу потянулся за чубуком и сосал его, покуда вода в хуке снова не забулькала. «Теперь я буду говорить на местном языке. Сидите смирно, мистер О'Хара. Это касается родословной одного белого жеребца». «Неужели?» Ведь эта история кончилась давным-давно. Когда все умрут, только тогда кончится большая игра. Не раньше. Выслушай меня до конца. 5 владетельных князей готовились внезапно начать войну 3 года назад, когда Махбуб Али дал тебе родословную жеребца. Получив это известие, наша армия выступила против них раньше, чем они успели подготовиться. «Да, 8000 человек и пушки. Я помню эту ночь. Но войны не было. Такова тактика правительства. Войска были отозваны, ибо правительство поверило, что эти 5 владетельных князей усмирены, а кормить солдат на высоких перевалах стоит недешево. Хилысы и Банар, 2 раджей, владеющих пушками, обязались за известное вознаграждение охранять перевалы от всех пришельцев с севера. Оба они притворялись испуганными и дружески к нам настроенными. Он захихикал и перешел на английский язык. Конечно, я сообщаю вам все это неофициально, мистер О'Хара. Я просто пытаюсь осветить политическую ситуацию. Официально я воздерживаюсь от критики каких бы то ни было действий начальства. Теперь я продолжаю. Это понравилось правительству, которое желало избежать расходов. И было заключено соглашение, что за определенную ежемесячную сумму Хилысы и Банар начнут охранять перевалы, как только правительственные войска будут отведены. В то время, это было после того, как мы с вами познакомились, когда я торговал чаем в Лехе, мне пришлось поступить на службу в армию счетоводом. Когда войска были отведены, меня оставили на месте, чтобы расплатиться с кули, которые прокладывали новые дороги в горах. Прокладка дороги – одно из условий соглашения, заключенного правительством с Банаром и Хилосом. Так, а потом? Уверяю вас, там, наверху, было чертовски холодно, когда кончилось лето. Доверительным тоном продолжал Хари-Бабу. Я каждую ночь боялся, что люди Банара перережут мне горло из-за шкатулки с деньгами. Мои туземные телохранители Сипаи смеялись надо мной. Клянусь Юпитером, я был совершенно испуган. Но не в этом дело. Итак, продолжаю. Много раз я сообщал, что оба владетельных князя продались северу, и Махбуб-Али, который в то время находился еще дальше на севере, привел в подтверждение этого обильные доказательства. Никакого результата. Я отморозил себе ноги, и один палец отвалился. Я послал донесение, что дороги, за которые я платил деньги землекопам, прокладываются для иностранцев и врагов. Для кого? Для русских. Кули открыто смеялись над этим. Тогда меня отозвали обратно, чтобы я устно рассказал все, что мне было известно. Махбуб тоже приехал на юг. Слушайте, чем все это кончилось. На перевалах в нынешнем году, после таяния снегов, он снова вздохнул, появились два иностранца, якобы для охоты на диких коз. У них имеются ружья, но у них имеются также и мерные цепи, и анероиды, и компасы. Ого! Дело разъясняется. Хилос и Банар любезно их принимают. Иностранцы щедро дают обещания, они говорят от имени царя и преподносят подарки. Они бродят по долинам вверх и вниз и говорят, здесь подходящее место для бруствера, тут можно построить укрепление, эту дорогу можно защищать против целой армии. Речь идет о дорогах, за которые я ежемесячно выплачивал рупии. Правительство знает об этом, но ничего не делает. Три других владетельных князя, которым не платили за охрану перевалов, сообщают через курьера о вероломстве Банара и Хилоса. Когда, заметьте себе, все зло уже свершилось, и эти два иностранца с анероидами и компасами уже убедили пятерых князей, что завтра или послезавтра огромная армия наводнит перевалы, что все горцы дураки, приходит приказ мне, Хари-Бабу, отправиться на север и посмотреть, что делают эти иностранцы. Я говорю Крейтону Сахибу, ведь мы не готовим судебный процесс. Зачем же нам идти собирать доказательства? Он вздрогнул и опять перешел на английский. «Клянусь Юпитером», — сказал я. «Какого черта не издаете вы полуофициального приказа, чтобы какие-нибудь хорошие парни отравили их в назидание прочим? Это, да будет позволено мне заметить, совершеннейшая халатность с вашей стороны». А полковник Крейтон высмеял меня. «Все это ваша проклятая английская гордость. Вы полагаете, что никто не рискнет устраивать заговоры?» «Да вздор!» Ким неторопливо курил, осмысливая своим острым умом всю историю, насколько он ее понял. «А как ты собираешься пойти вслед за иностранцами?» «Нет, я собираюсь встретиться с ними. Они придут в Симлу, чтобы отослать рога и головы убитых зверей в Калькутту, ну, для выделки. Эти джентльмены занимаются спортом и только, а правительство оказывает им особое содействие. В этом ваша британская гордость». «Так чего же их опасаться?» «Клянусь Юпитером, это не черные люди. Я, само собой, разумеется, могу делать все, что угодно с черными людьми, но они русские, и люди весьма непорядочные. Я не хочу входить в сношение с ними без свидетелей». «Но не убьют же они тебя?» «О, это ничего. Я достаточно хороший спенсерианец и надеюсь, чтобы спокойно встретить столь пустячное событие, как смерть, которое, заметьте себе, все равно предназначено мне судьбой. Но они могут поколотить меня». «Да за что же?» «Ну, само собой, разумеется, я наймусь к ним на сверхштатную должность, скажем, в качестве переводчика, быть может, или пристроюсь к ним как душевнобольной или голодающий, или что-нибудь в этом роде. Тогда мне придется присматриваться к каждой мелочи, Ну, для меня это так же легко, как играть роль доктора при старой леди. Только... только... видите ли, мистер О'Хара, к несчастью, я азиат. А это в некотором смысле серьезный недостаток. К тому же я бенгалец, человек пугливый. Бенгальца и зайца создал Бог, так чего ж им стыдиться? Пословица, ответил Ким. Хм, я полагаю, что тут была какая-то первопричина, но факт остается фактом. Ях, ужасно пуглив. Помню, раз по дороге в Лхасу мне собирались отрубить голову. Нет-нет, до Лхасы мне ни разу не удалось дойти. Я сидел и плакал, мистер О'Хара, предвидя китайские пытки. Не думаю, что эти два джентльмена будут пытать меня, но мне хочется подстраховать себя. Ну, на случай непредвиденного стечения обстоятельств. Он кашлянул и выплюнул кардамон. Это совершенно неофициальное ходатайство, и вы вольны ответить на него. Если у вас нет срочных дел с вашим стариком, вам, быть может, удастся отвлечь его в сторону, а мне, быть может, удастся повлиять на его фантазию. Я желал бы, чтобы вы находились со мной в служебном контакте, пока я не найду этих спортсменов. Я возымел весьма благоприятное мнение о вас, когда повидался в Дели с моим другом. И я, безусловно, включу ваше имя в мое официальное донесение, когда будет вынесено окончательное решение по делу. Это добавит крупное перо на вашу шляпу. Вот в сущности, зачем я пришел.